крутую линию подбородка, разлетающиеся брови, ложбинку на верхней губе, покрытую нежным пушком, которого он нежно касался губами. И все же он осознавал, что видит совсем иное лицо, что это не лицо Бетины, а его изнанка, маска и нечеловеческие страдания, страдания всего мира, уничтожили тривиальность лица. Второе он целовал когда-то. Он знал также, что и это неверно. Верно было то, что он видел сейчас, вот где была настоящая Бетина. Бетина-чудовище, перед которой бледнела Бетина-любовница, как бледнел он, медленно отступая к двери, не в силах оторваться от этого лица, плавающего перед его глазами. Но это был не страх, а нечто большее, ужас, или, скорее, не всем данное ощущение самого страшного мига, пытки без физической боли, квинтэссенции пытки без истязания плоти и нервов. Он видел оборотную сторону вещей. Впервые видел себя таким, каким он был. Лицо Бетины служило ему зеркалом, омытым слезами. Перекошенный рот, когда-то кокетливый, бездонные глаза, когда-то легкомысленно смотревшие на мир. Он не знал этого, потому что ужас парализовал его разум. Это была оборотная сторона самой материи, прежде для него непостижимая. И поэтому, когда он с криком проснулся, и голубой океан плеснул ему в глаза, и он снова увидел трап и Рауля Косту, сидевшего где-то наверху, лишь тогда, закрыв лицо руками, словно боясь, как бы кто-то другой не увидел в нем того, что секунду назад он сам увидел в маске Бетины, он понял, что близок к разгадке, что головоломка скоро будет сложена. Задыхаясь, как во сне, он смотрел на свои руки. Кресло, в котором сидел, дощатый настил палубы, железные поручни у борта. Посмотрел с удивлением, далекий от всего, что его окружало, чужой самому себе. Когда он снова обрел способность думать, причинившую ему боль, потому что все в нем кричало, что думать, значит опять фальшивить, он понял, что видел во сне не Бетину, а самого себя. И ужас заключался именно в этом. Но теперь перед лучами солнца и соленым ветром ужас отступал, уходил в забвение, в небытие, оставляя лишь ощущение, что каждая частица его жизни, его тела, его прошлого и настоящего была фальшивой, и что эта фальшь и сейчас где-то рядом, дожидается той минуты, когда можно будет взять его за руку и снова отвезти в бар, в завтрашний день, в любовь с Клаудией, к улыбающемуся капризному лицу Бетины, вечной, вечном Буэнос-Айресе. Фальшивым был день, который он видел, потому что этот день видел он. Фальшь была повсюду, потому что заключалась в нем самом, потому что была выдумана по частям на протяжении всей жизни. Он только что увидел подлинное лицо легкомыслия, но, к счастью, ах, к счастью, это был всего лишь кошмарный сон. Он снова обретал разум, хорошо смазанная машина начинала думать, качали шатуны и вертелись подшипники, получая и передавая усилия, подготавливая благоприятное заключение. «Какой кошмарный сон!» — решил Габриэль Медрано, отыскивая сигареты, эти бумажные цилиндрики, наполненные табаком, по 5 песо за пачку. Когда стало невмоготу сидеть на солнце, Рауль вернулся в каюту, где Паула спала, лежа ничком. Стараясь не шуметь, он налил себе виски и растянулся в кресле. Паула открыла глаза и улыбнулась. «Я как раз видела тебя во сне, но ты был выше ростом и одет в плохо сшитый синий костюм». Она привстала, согнула пополам подушку и оперлась на нее. Раулю вдруг припомнились этрусские саркофаги, возможно, потому что на губах Паулы блуждала какая-то легкая, еще сонная улыбка. «А вот выглядел ты лучше», — сказала Паула. «Можно было подумать, что ты вот-вот разродишься сонетом или поэмой в октавах. Я уже знаю, я была знакома с поэтами. У них всегда темное лицо перед тем, как прийти вдохновение.